разные высокие материи голову заморачивали. И покуда он ходил вокруг да около, подружки норовили ускользнуть. Сказки им без надобности, он давно уразумел про себя. Бабам нужно, чтобы все просто, как Иван это умел. И все равно от Семена Ущекова девки упархивали. Бывало, из-за гармошки прислоняются, а потом бегут. Одно время по маньке Алтуховой сох. Так она в ответ и бровью не повела. А вот Сонька Ловыгина его нашла и женила на себе перед самой войной. Нагулялась в волю, решила образумиться. Одной ночи хватило, чтобы Семка Ущеков пошел за ней против отца с матерью. Через нее видел и свой дом, и всю деревню, и затаенное соперничество с Иваном, но уже безо всякой враждебности и злости. Теперь они уравнялись. Все деревенские затеи отошли в незапамятные времена. А подумать, всего-то минуло 2 дня. И прежде, завидуя Ивану, Семен Ущеков почему-то всегда подчинялся. Так и в минувшее воскресенье вышло. Повезли колхозное молоко на базар в райцентр и попали под бомбовый налет. Иван первый сообразил насчет военкомата. Ущеков сопротивлялся и звал обратно в деревню. Но получилось так, как решил Иван. Доярка с фермы, пожилая баба Анисимовна, помчалась обратно, нахлестывая коней. А ребят забрали в тот же час. И уже никого из военкомата не выпустили. Везли полдня в товарных вагонах, потом выгрузили посреди поля. И вместо того, чтобы бросить в наступление, заставили пятиться назад. «Говорили тебе», — бурчал Семен, когда пробирались через болотные гати. «Нет, уперся». Из осторожности он не договаривал, что лишний день могли бы побыть дома. А это, если из болота глядеть, ни с чем не сравнимое удовольствие. «Если бы нас из деревни призвали...» «Другое дело», — зудел Семен. «Где бы мы были? Уж точно не тут. Может, в самом Берлине. Меня надо было слушать». Иван внимал в полуха, оглядывался зло. — Да где же они? — Кто? — Немцы. — Нас выводят на них. — Ты что, командирского приказа не слыхал? Небось, выбросились на парашютах. — Какая-то часть? — Вот и заставляет нас искать. — А стреляет кто? — Шпионы. Едва они после болот ступили на твердую землю, стали рваться снаряды. В черном дыму разлетались красные молнии. — Больно много шпионов, — сказал Иван. Подняв голову, различил самолет. Тонкая, едва видимая рама неслышно парила в бездонной синей выси. Бомбы из нее не сыпались, но она следила за землей. Следующим взрывом раскидистую вербу подняла в воздух и расколотую, с дрожащими дымными сережками, бросила под ноги Ивану. Пришлось всем лечь по команде, хотя до спасительного леска оставалось недалеко. За полем, куда их отвели, Ущеков зарылся в землю так, что винтовка торчала кверху. — Стрелять как будешь? — Чего ты вырыл? — спросил Иван. За крохотной деревушкой виднелась дорога. Дальше уступами поднимался лес. Зеленый внизу, он темнел и синел, забираясь выше. И закоп оказалось под самое небо. За ним могла быть граница или большой город — потому что воздух там струился и был